Глава 1746. Ветер задувал со всех сторон, насылая на случайных визитеров гнезда ледяных драконов залпы из осколков, режущих кожу и броню. В очередной раз можно было удивиться тому, насколько суров край северных гор оказался даже небесных императоров. «Хаджардан!» — позвал его гном. «Ты же вроде связан кровью с драконами, в том числе и ледяными. Может, договоришься?» «Коротышка! О, вечерние звезды!» — закричал в ответ Шак, уже почти согнувшийся пополам в попытке противостоять ветру. «В крови варвара столько намешано, что он может в каждый дом заходить, как к своей семье». «О чем я и говорю, дерьмо кожаный!» Шак собирался что-то возразить, но слово взяла Латея. «У диких богов нет разума». Она укрылась капюшоном, но даже так волосы, оставшиеся на ветру, уже постепенно покрывались коркой инея. Вряд ли они осознают тонкие материи далекого кровного родства. «Можем попытаться прорваться», — подкинул идею Артеус, постепенно сплетавшие руны в полотно защитных чар. «Они намного моложе громовой птицы и не такие сильные». «Все еще сильнее, чем новорожденный дикий бог», — возразила ему жена. Хаджар вспомнил, как полтора века назад ему пришлось сразиться с новорожденным диким богом. Но, опять же, чем старше становилось подобное создание, тем могущественнее. Да, ледяные драконы северных гор в разы моложе громовой птицы, древнейшей из местных обитателей. Но даже так им придется потратить слишком много ресурсов. Артеус вместо ответа лишь поднял посох, прошептал что-то на языке волшебных слов и опустил древко в снежный покров. Мгновением позже вокруг отряда закружился купол мистических символов, растворившихся в серебристом сиянии пелены, сквозь которую не мог проникнуть ни ветер, ни его спутница Пурга. Все стихло, и народ начал счищать с себя прилипший снег и отогревать дыханием руки. «Это все очень занимательно», — Арнин лишь встряхнулся и втянул шерсть, вновь укрывшись тяжелым плащом. «Но мы, кажется, прямо в их гнезде. Если не найдем укрытие, придется сражаться». Хаджар в очередной раз с подозрением посмотрел на оборотня. Не каждый из даже бывалых горцев сохранит спокойствие духа после встречи с самым опасным хищником северных гор. Тем более, когда сразу после побега ты оказываешься в логове не самых дружелюбных драконов. И все же один из сыновей Фиденрира даже бровью не повел. Так что либо он знал что-то такое, чего не знали остальные, либо его слова о своей слабости являлись очевидным преуменьшением или преувеличением, смотря с какой стороны посмотреть. «Артеус», — генерал обратился к волшебнику, — «сможешь отыскать нам место, где можно отдохнуть и перевести дух?» «Три минуты», — ответил тот, и, взяв пригоршню снега, начал шептать над ней нужные слова. Остальные, обнажив оружие, заняли круговую оборону. Они внимательно вглядывались в воющую белоснежную метель, наотмашь хлеставшую по защитной границе в чар. Но в такую, вглядывайся, не вглядывайся, а все равно видишь лишь отражение собственных мрачных фантазий. В каждом особенно сильном порыве ветра, приносящего с собой плотный натиск льда, чудились фигуры столь же великолепные, сколь и ужасные. Из всех шестерых участников похода только для гнома и хаджара драконы не являлись чем-то мифическим, пришедшим из рассказов о далеких землях. Остальные их вряд ли встречали. Да, для обитателей чужих земель драконы, правящие регионом Белого Дракона, выглядели не более чем занятными зверьками, достигшими достаточной ступени развития, чтобы обманом и интригами подчинить себе разрозненные империи людей. Но совсем другое дело — ледяные драконы северных гор. Они служили своего рода живым напоминанием о тех временах, когда каждый адепт, вне зависимости, родился он человеком, представителем древних рас или зверем, стремился к вершине эволюции. Они не останавливались, размениваясь на интриги и мирские помыслы. Их вела вперед только жажда, наверное, даже не силы и не свободы, скорее призрачной даже не надежды, а надежды на саму надежду о том, что их порыв приведет к возможности самим прокладывать свой путь через страницы книги судеб. И боги, словно в назидание всем последующим поколениям отчаянных мечтателей и глупцов, оставили здесь, перед пределом высочайшего могущества, доступного смертным, символ тщетности стремлений одолеть предначертанное. Могущественнейших существ, потерявших на своем пути не только надежду преуспеть в начинании, но и даже собственный разум. Метафорично. Безумцы, ищущие свободы, потеряли из-за этого разум. Хаджар, чья-то рука аккуратно, словно боясь сделать больно, слегка сжала ладонь генерала. Тот очнулся от своих мыслей и посмотрел в наполненные звездным светом глаза Летеи. На миг ему отчего-то показалось, что он видит перед собой нехорошо знакомую воительницу, которую он, наверное, мог бы назвать своей второй сестрой, а кого-то другого, кого-то, выглядевшего почти точно так же, кого-то очень знакомого, только вот он не мог Хаджар, повторила Летея, «С тобой все в порядке?» Вместо ответа он только кивнул. Падающая звезда явно не поверила и хотела спросить что-то еще, но Артеус выпрямился, вытянул перед собой ладонь и аккуратно на нее подул. Снежинки, поднятые в воздух дыханием, вытянулись искрящейся белоснежной путеводной нитью. Она оплела ладони членов отряда, после чего потянулась за купол, исчезая внутри незатихающей снежной пурги. «Я не смогу поддерживать щит и нить одновременно», — повернулся к ним Артеус. «Так что, когда мы пойдем, не разжимайте руку, иначе потеряетесь в метели». «Понял. Хорошо». Кто-то просто кивнул. Дождавшись утвердительной реакции от каждого участника похода, волшебник развернулся и провел посохом по воздуху. В то же мгновение магические чары треснули, и метель вновь с неистовством ослепшего хищника набросилась на своих жертв. Пробираясь через белоснежный саван ледяных осколков, каждый в отряде ощущал, как снег и лед жалили их лица, а ветер голодным волком выл вокруг. Видимость вновь упала до практически нулевой отметки, с каждым новым шагом пугая путников тем, что свирепство севера может поглотить их и даже не заметить. И все же, несмотря на подавляющую силу первозданной стихии, Хаджар вместе с отрядом шел вперед. Так же, как они делали и прежде, просто шли, ориентируясь на то единственное, что служило им ориентиром. Хаджар ощущал напряжение в нити, связывающей их в единую цепь, как физическое проявление общей борьбы. Здесь, в холодном и неприветливом краю, приходилось полагаться друг на друга, иначе не выжить. Может, именно поэтому северные горы воистину не знали ни воровства, ни предательства. У них не было ни вожаков, ни правительств, просто потому что каждый, если упростить, знал, что такое хорошо и что такое смерть. Хорошо — это жизнь и возможность продолжить в следующем дне борьбу, а смерть? Смерть не нужно объяснять. С каждым мгновением, что они пробирались через метровые сугробы, холод, в свою очередь, пробирался в них самих. Сквозь шкуры и меха, игнорируя сопротивление плоти, прямо в кости, заставляя их хрустеть и гудеть при каждом движении тела. Пальцы рук и ног давно уже онемели и потеряли всякую чувствительность, но отряд все равно стойко шел вперед. Без всхлипов, без стонов, с одинаково горящими решимостью глазами. Они все шли и шли, положившись на тонкую нить и призвав всех праотцов принести им удачу добраться до укрытия незамеченными местными властителями. И видит высокое небо, раз в несколько веков и Хаджару может повести. Спустя, казалось, целую вечность, буря начала постепенно стихать. Поднимавшиеся впереди скалы горной чаши закрывали отряд от беснующихся ветров и снегов. «Нашли!» — выкрикнул Артеус и первым вошел под сень темного пещерного свода. Вскоре внутрь поспешили и остальные. Волшебник же, дождавшись, пока последний из их отряда, Хаджар, переступит порог, поднял посох и начал снова шептать слова магии, закрывая проход волшебными рунами и иероглифами. Не сговариваясь, небесные лисы принялись за дело. Кто-то доставал и раскладывал карты, другие вынимали из мешков продукты и разжигали костер. Одни только Арнин и Хаджар остались без дела. И если первый в немой тишине наблюдал за происходящим, то Хаджар, внезапно ощутивший тяжесть в веках, прислонился к стене и сам не заметил, как поддался объятиям обманчивой неги глубокого сна.